Мои друзья. У меня тоже появилась своя компания. Как-то постепенно друзья, с которыми я вместе играл в «Казаки-разбойники» и посещал палатку «Утиль сырья» возле Тишинского рынка, отошли в сторону. И открылись другие горизонты, появились другие друзья. Собственно, школьных товарищей у меня не было. Смириться с ролью школьного середняка я не мог, а авторитет школьной личности всегда зиждется на двух моментах. Или ты отличник, и в силу того авторитетен. Потому что где-где, а уж в классе известно, как нелегко стать отличником. Либо ты силач, бесшабашный парень, свой авторитет утверждаешь кулаками и во имя его подставляешь дома задницу под ремень. В школе меня недолюбливали, я плохо учился, неохотно стыкался со сверстниками. Школьная наука мне казалась скучной, лишенной воображения. Подделка под жизнь арифметических задач с их бассейнами убивала меня бессмыслицей. Всего этого я не мог себе представить и скучнел перед этой арифметической гидравликой. Лишь алгебра восхищала меня логикой и отсутствием лицемерия. Выдуманная игра с выдуманными же, но твердыми правилами. Самым ужасным испытанием были русский язык и литература. Мы изучали щик и чик, суффиксы, похожие на птеродактилей. Разбирали правила, у которых было исключение еще больше, чем легитимных моментов. А эти стишки из букварей моего детства, написанные никому неизвестными, кроме Кассы Дедгиза, поэтами, и примерчики вроде «Маша любит маму». Ну и люби на здоровье. Какого черта кричать об этом каждому первокласснику? Чья мама? Какая Маша? Сколько Маше лет? Посмотрев как-то мой диктант, полный кровавых следов учительского карандаша, Николай Константинович сказал: «Этот мальчик оказался не по зубам академику Щерби. Пусть каждый день переписывает по страничке из записок охотника». «А можно из трех мушкетеров?» — спросил я. Николай Константинович ответил: «Ты слишком шустрый мальчик, чтобы быть отличником. Может быть, твоя стезя — самообразование?» Как ни странно, Николай Константинович казался прав. Даже в университете мне легче было прочесть 10 томов рекомендованной, но не обязательной литературы, чем один обязательный учебник. Любая интеллектуальная унификация вызывала у меня сон и апатию. Я горжусь тем, что не открыл ни одной хрестоматии, ни одного учебника, кроме учебника по старославянскому языку, но должен сказать, что судьба меня миловала и подбрасывала мне только нужные книги. У меня сложилось впечатление, что вообще-то судьба заранее распланировала мне путешествие по жизни, составила точный маршрут, закупила билеты из пункта А в пункт Б, потом в пункт В и так далее. Но в последний момент билеты посыпались у нее из рук. Она собрала их в колоду и кинула мне. Так я до сих пор и езжу, не потрудившись как следует разобраться в маршруте из пункта А в пункт Д, из Д в Б. Но и здесь она меня не оставляет. Первой толстой книгой, которую я прочел и порекомендовал товарищу для внеклассного чтения, был «Милый друг» Мопассана с отчеркнутыми мною избранными страницами. Разгневанная интеллигентная мама моего товарища сделала моей маме серьезное предупреждение. В силу этого я внимательно перечел книгу. Но как же мне после этого было не верить в судьбу, когда через 14 лет профессор Самарин потребовал от меня на экзамене доложить ему проблематику и художественные особенности этого произведения. Подумаешь, когда знаешь текст, то и особенности с проблематикой. Тьфу! С любовью к самообразованию я не мог стать баловнем школы. Из всех школ, в которых я учился, помню лишь одну учительницу — Серафиму Петровну, научившую меня читать, да Борю Глебоспасского, прекрасного парня из генеральской семьи, дружившего со мною неудачником и двоечником с первого по четвертый класс, а потом после школы с перерывом на армию и всю жизнь. Помню также учительницу в восьмом классе школы рабочей молодежи Тамару Ивановну. Ей я тоже обязан тем, что пишу эти записки. Мой восьмой класс школы рабочей молодежи был первым классом, который она получила после окончания университета, и как преподается литература, она, по-моему, не имела ни малейшего представления. И вот с перепугу, а еще и потому, что у нее начинался роман со старшиной милиции из нашего же класса, она и начала нам тарабанить, как на университетских лекциях, будто бы мы все знаем об этих образах и образах, и она только приводит нам все в систему. На такой безумный поступок я не мог не ответить доблестным трудом. Сердце мое забилось в унисон с великой русской классической литературой. Вот, собственно, и все, что я помню о школе. Здесь и ответ, почему в школе не было у меня друзей. В друзья я выбирал людей, которые меня получше знали, надеялись на мое будущее. Я всегда был твердо уверен, что не способен сразу покорить человека, очаровать. Свойству этому я всегда завидовал. Моя сила — разделить с человеком духовный мир, доверить ему сомнения, планы. Так я всегда сам думал о себе, но очень удивился, когда подтверждение моей мысли услышал из уст старой журналистки. Диму можно полюбить или с первого знакомства, или очень хорошо его узнав. А уж кто меня знал лучше моих сверстников по дому? Постепенно и у меня в новом доме откристаллизовывалась своя компания. Главой ее оказался Витька Милягин. Главой потому, что он был самый из нас блестящий, и потому что он был хозяином хаты. Витька появился в нашем доме позже, чем я, где-нибудь году в 48-м. Он ходил, хоть и пацан, в кожаном коричневом пальто, в прочных офицерских сапогах. Это вообще была униформа семьи. Так же одеты были и его мать, отец и сестренка. Вся семья была очень таинственная. Они отчужденно в кожаных регланах проходили нашими коридорами и исчезали в своей комнате на втором этаже. Там же, за невысокой перегородкой, находились у них раковина и кухонный стол с электроплиткой и керосинкой. Когда семья возвращалась домой, то никто из них не выходил из своей комнаты. У них даже был собственный телефон, третий в доме. К тому времени я узнал, что семья — это старые жители дома, но несколько последних лет были в командировке в Туве, в те годы у черта на рогах, почти за границей. У них оказалась зимняя дача под Москвой, и года два Милягины жили там, спасаясь от московской скученности. Я все время думал, такой же, как и я, по возрасту парень уже побывал в Туве. Еще никак не мог забыть, как из-за стекол очков взглянули на меня неестественно синие, почти черного цвета, глаза Татьяны, сестры Вити Милягина. Года через два или три, когда Тане и Виктору стало трудно учиться за городом, родители переселили их в Москву. И опять я был в восхищении. Подумать только, мои сверстники, им всего лет по 14, и уже одни живут в Москве. Сначала в дом Милягиных втерся я. Потом Этька Перлин, умница, шахматист и скептик. Потом пришли друзья из Витькиного класса. Юра Шмелев, Гарри Копенченко и Костя Тихоненко, житель высотного здания. Появлялось много других ребят, но они как-то не выдерживали высокого и светлого духа компании. А эти остались, видимо, потому что тоже разглядели темные, почти черного цвета глаза за стеклами очков. К этому времени мои бесконечные перемены школ превратили меня в окончательного двоечника. Да и жить не становилось каждым днем легче. И пришлось подрабатывать, разносить газеты по утрам, клеить бумажные цветы, заворачивать в целлофан этикетки, прибыток, исходивший от какой-то надомницы-маклерши. Из-за всего этого я перешел в школу рабочей молодежи. Но мама все равно в меня верила, да и я верил в себя. Но как трудно было эту веру отстаивать в моей компании. Как восхищался я своими новыми друзьями и как им завидовал. Завидовал их здоровым семьям, тому, как многое они успели узнать, их занятиям спортом. Я смотрел на них, и каждый мне казался гением, способным украсить этот мир. Витя к 8-му классу завоевал первое место на Московской олимпиаде по математике. У Этьки Перлина уже было авторское свидетельство по каким-то радиоделам. Крепыш Юра Шмелев был перворазрядником по гимнастике. Гарри Копенченко, кроме немецкого, учил для себя еще и английский язык. А Костя Тихоненко, высокий, чуть угрюмый парень, был просто взрослым. Я завидовал его большим рукам с черными волосами на запястьях и тому, как он небрежно, не глядя, мог перебирать струны гитары. Что я мог противопоставить этим ребятам? К Виктору все сбегали с часов около 7. Никто никого не организовывал, и хозяин никого не занимал. Кто-то сразу вис на телефоне, кто-то читал, кто-то ловил зарубежную станцию на довоенном приемнике. Костя пощипывал у гитары струны. Через часок появлялась Зойка, вооруженная цитатами из Достоевского. Она любила быть в центре внимания. Все тесно усаживались на маленьком диванчике с высокой кожаной спинкой и круглыми откидными валиками. Какие прекрасные мгновения духа! Мы почти никогда не ходили вместе в походы, не сидели с обалдевшими рожами среди незнакомых чужих родственников на днях рождениях друг у друга, но эти минуты на диванчике давали нам с избытком ощущение полного доверия, честности и счастья. Я затрудняюсь рассказать, о чем же было переговорено. Обо всем, что успел узнать 15-16-летний ум и схватить цепкая и жадная память. Все вместе мы умудрялись пропустить через наши семинары даже те проблемы, о которых наши сверстники вряд ли имели представление. Мы говорили о Достоевском, о Фрейде, о Винере, о художниках-абстракционистах, о художниках-реалистах, о романе Дудинцева «Не хлебом единым», о стихах Ахматовой, которые осуждались, но при этом читались наизусть. Какая-то прелестная чертовщина царила в этих разговорах. Мы со стервенением бились за выводы, которые тут же оказывались никому не нужными. И победитель в споре говорил побежденному: «Ты знаешь, я, кажется, был неправ». Мы все любили друг друга и доверяли друг другу. У каждого из нас в семьях произошли таинственные истории, но они духовно не касались нас. Мы верили в символы и слова, о которых нам говорили в детстве, и чувствовали себя чистыми, а значит, и невиновными. Мне было труднее всех в этой компании. За каждым стояли общепризнанные результаты, победы и достижения. Каждый мог бросить на стол эквивалент своего социального авторитета. Виктор — свои грамоты, Юлка — свой значок перворазрядника, Гарик мог тут же перевести статью из Daily Worker. Костя — меланхолически перебирать струны, жить в пятикомнатной квартире в высотном здании и никогда не говорить о своем отце, известном авиаконструкторе и лауреате многих премий. Мы и так об этом знали. Чем мог я отплатить своим друзьям? Изредка я отдавал им на растерзание какое-нибудь стихотворение. Я выбирал конец вечера, когда споры уже утихали, и доставал из кармашка курточки лист бумаги с написанным стихом. Что-нибудь близкое нашим сегодняшним настроениям, с узнаваемыми деталями. Ребята по своему складу были техниками, не гуманитариями, и поэтому все, что связано со словом, воспринимали трепетно, как чудо. Иногда я творил для них импровизацию. Это несложно, если делаешь заинтересованно, по-настоящему. Ты настраиваешься как бы на определенный транс и бросаешь в воздух слова, связанные общей идеей. Главное здесь идея. Если начинаешь импровизацию, ты знаешь, чем она закончится, веди себя смело. Мне это всегда было несложно. Я читал свои импровизации обычно под конец вечера. Меня хвалили. Татьяна уходила за перегородку ставить чайник. Потом за перегородку уходил Костя Тихоненко помогать Татьяне. В комнате мы продолжали спорить о наших проблемах, а из-за перегородки доносились позвякивания чашек и рокоток Костиного баска. О чем они с Татьяной всегда так долго и таинственно говорили? Но тогда мы не могли и подумать, что Татьяна, которая всех нас моложе, давно старше нас. Мы и представить не могли, что у них вдвоем есть какие-то более глубокие и серьезные разговоры. Кто же мог знать, что сжигающий Костин взгляд означал боль не юношеской влюбленности, а любовь. Любовь до последнего предела. Потом мы все пили чай, и после чаепития Татьяна пела. Это был первый замечательный женский голос, услышанный мною не по радио. То было время безоговорочного царствования на волнах эфира песенки Герцога, арии Жермона, каватины Розины, арии Ленского, полонеза Огинского, хора «Славься» и полонеза из Ивана Сусанина. Прекрасные, но привычные места мировой культуры. Изредка в этот традиционный набор вклинивался дивный густой голос Надежды Андреевны Обуховой, и тут мы что-то узнавали не только о герцогских, но и о наших сердцах. А наши юные сердца так страдали от невысказанного, так ждали простых и теплых слов о наших жизнях, чтобы, вкладывая в песни свое значение и свою боль, объясниться с любимыми и сегодняшним миром. Татьяна брала у Кости гитару, закидывала ногу на ногу и, глядя ему в глаза, начинала калитку. Лишь только вечер опустится синий. Ее низкий, бесконечно женственный голос будто бы обращался к каждому из нас. Но Татьяна знала, на ком пытать свою силу. Пела она всегда Косте. Что же произошло потом у них? Может быть, Костя был с нею груб однажды, или сделал ей предложение, и она отказала, или Татьяна сказала, что не полюбит его никогда, мы так и не узнали. Но однажды летом услышали трагическую весть. Кость Тихоненко застрелился из охотничьего ружья дома, в высотном здании. После этого целый год Татьяна не пела.